Далее стихи 24-28. «Потому что ей невозможно было удержать его, ибо Давид говорит о нем: „Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим». Намощенные борцы были неуловимы для противников, и намощенные заклинатели были предохранены и защищены от зубов змея, когда намощенный таинственно духом своим Христос вступил в борьбу со смертью и подчинился этому губителю. Тогда появившийся противник был сокрушен, потому что смерти невозможно было удержать его. Потому не было возможно, что найдено было, что он от Бога рожден, и что ему чужды были всякие перемены или превращения, и что он так восстал, воскрес, чтобы более уже не умирать. Далее приводит Давида, превышающего всякий человеческий разум, потому что такого рода дело пророчество, и говорит: «Ибо Давид говорит о нем, а не о себе». И опять начинается со стороны смирения. Хотя и совершилось это теперь, но предначертано было издревле. Бог соизволял на это изначально, и изначально так предначертал. «Видел я пред собою Господа всегда». Называет Отца Господом Иисуса, потому что Иисус принял вид раба. Если же здесь говорится, что Отец одесную Сына, а в других местах говорится, что Сын одесную Отца, то этим обозначается их равенство. «Даже и плоть моя упокоится в уповании». Так как Иисус, восприяв смерть, совлек ту плоть, какую принял по плану домостроительства, чтобы снова воскресить ее от смерти, то справедливо, что плоть его питала себя упованием в ожидании воскресения. Хотя слова «Ты не оставишь души моей в аде» некоторые принимают за слова от лица Давида, не имея, впрочем, возможности доказать свою мысль, однако же они верны и благочестиво говорят, что тело воскресло, чтобы быть нетленным и духовным, так как воскресшая плоть после воскресения есть тело духовное и нетленное. Путь жизни, то есть тот путь, который души праведников прошли вместе с Искупителем, выйдя из преисподних мест. В словах «Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим» под лицем следует разуметь явление Господа в божественном образе и презрение на нас, которым Он ближе презрел нас. Стихи 29-31. «Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресел его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». Изложив свидетельство Давида, присовокупляет: «Мужи, братья». Когда намерен сказать что-либо великое, предварительно пользуется этим оборотом, воодушевляя их и примиряя. А где не представлялось ничего такого, что могло бы быть вредным, там говорит с большой умеренностью. Если бы таким образом он сказал просто «это сказано Давидом», то показался бы суровым и скорее возбудил бы в них гнев, чем соделал бы их послушными. Оказанием же большой чести блаженному Давиду он достигает того, что является удобоприемлемой мысль, что пророчество это сказано о Христе. В таком духе построена и вся эта речь его, так сказав, что Давид и умер, и погребен, не сказал и не воскрес. Но и гроб его у нас до сего дня, а это равняется выражению «и не воскрес». Далее не прямо переходит ко Христу, но снова прославляет Давида. И этими прославлениями Давида достигается цель слова. Потому что для того и говорится это, чтобы иудеи, ради чести, оказываемой ими Давиду, и ради его рода, приняли слово о воскресении Христа. Так что, если бы этого не было, то есть, если бы они не приняли слово о воскресении, то и оказали бы пренебрежение к пророчеству и подорвали бы уважение к себе самим. Бог с клятвою обещал. Не сказал «обещал», но с клятвою обещал, указывая этим на непреложность обетования. «Посадить на престоле». Престол употребляется вместо царства во многих местах Божественного Писания. Например, «престол твой Божий вовек», Псалом 44, стих 7. «Воздвигнуть Христа во плоти». Говорит так потому, что по божеству он от века и всегда сидит вместе с Отцом. Приписывает же все Отцу, чтобы слушатели легче могли принять то, что говорится. Но каким образом он сидит на престоле Давидовом? Таким, что он есть царь и иудеев, и тем более тех, которые распяли его. Стихи 32-36. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Снова указывает на Отца, хотя достаточно было и прежнего указания. Но он знал, как полезно было это для слушателей в деле принятия именно того, что особенно необходимо. Выражением «быв вознесен» Давид указал на вознесение и на то, что он, Иисус, на небесах. Но и это сначала не ясно. Смотри, в начале слова, когда и пророка Иоиля привел во свидетели, не говорил, что Христос послал Духа Святаго, но говорил, что послал его Отец. А когда напомнил и о знамениях Христовых, и о том, что сделано было против Христа, и когда с дерзновением высказал истину об его воскресении, тогда, наконец, говорит уже, что Христос излил Духа Святаго, что, следовательно, пророк о нем говорил. «И будет в последние дни». Обетование же, разумеет, или то, которое обещал сам апостолам, или то, которое обетовал Иисусу Отец прежде креста и страданий. А так как Петр имел сказать великую и высокую истину, что Духа Святаго излил Христос, то затеняет ее, сказав, что Отец дал ему обетование. Потому что, кто бы что ни говорил, но если слово свое оканчивает без пользы, то говорит напрасно и попусту. Петр показывает также, что крест не только не унизил Иисуса, но придал ему еще более блеска. Если тогда, по гласу Иоанна, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, Отец дал ему обетование, то теперь исполнил обетование. «Сам говорит, сказал Господь Господу моему». И здесь Петр говорит уже без опасения, так как сказанное выше ободрило его. Но какое значение в словах «сказал Господь Господу моему»? Если уже Давид называет его, Иисуса, Господом, то тем более иудеи не должны отрицать этого. Словами же Давида «доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих» навел Петр на них страх, как средство победить их. А чтобы не подорвать веры в себя, он приписывает все отцу. После того, как сказал о предметах великих, он слово свое снова сводит на дела смирения Иисуса. А кто сии враги? Это объясняет апостол, взывая: «Последний враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги его». Смотрим первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, главу 15, стихи 26-27. В словах «сиди, одесную меня» мы уразумеваем равночестность отца и сына, так как понятие «правый» или «левый» немыслимы по отношению к бестелесной сущности. «Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса». Выражение «соделал» употреблено вместо «поставил», потому что речь идет не о существовании и не об ипостасности. Стихи 37-40. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи и братья?“ Петр же сказал им: „Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш“. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: „Спасайтесь от рода сего развращенного“». Видишь, сколько благоснисхождения, и как оно, более чем суровость, способно проникать в сердца людей и смягчать их. Хотя блаженный Петр и напоминает им в этом месте об их дерзновениях, но напоминает кротко, не прибавляя ничего оскорбительного для них. Устыдились благоснисхождения Петрова, то есть того, что с ними, предавшими смерти самого Господа, поднимавшими руки на апостолов и желавшими истребить их, Петр говорил с заботливостью, как отец и учитель. «Умилились», — говорится, не просто убедились, но познав себя, потому что говорят: «Что нам делать, мужи и братья?», как бы недоумевая и беспокоясь за свои дерзновения. Кого прежде называли обманщиками, тех называют теперь братьями, и при этом не дерзают употреблять этого названия пред лицом тех, кого так называют, но желают заявить через это свою любовь и то, как сильно иудеи стали расположены к апостолам. Поэтому, как показывает начало речи Петровой, и сами апостолы называли их этим именем. Хотя вопрос был предложен всем апостолам, однако же снова отвечает Петр, так как сами апостолы предпочитали его уста, и говорит: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Слова эти не противоречат следующим словам Евангелия: «Крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Вспомним Евангелие от Матфея, потому что Церковь исповедует Святую Троицу нераздельной. Так что вследствие единства трех ипостасей по существу, крещаемый во имя Христа крещается в Троицу, так как Отец и Сын и Святый Дух нераздельны по существу. Если бы имя Отца было не Бог, и имя Сына не Бог, и имя Святаго Духа не Бог, то следовало бы сказать: во имя Бога Иисуса Христа, или даже просто только в Сына. Но Петр говорит: во имя Иисуса Христа, зная, что имя Иисуса есть Бог, равно как и имя Отца — Бог, и имя Святаго Духа — Бог. «И получите дар Святаго Духа». Заметь, Петр показал, что дар Христов и дар Святаго Духа — один и тот же дар, так как одно и то же достоинство их. Беседуя выше, он назвал этот дар обетованием, которое вам принадлежит, и детям вашим, потому что дар ценнее, когда благо переходит и к наследникам, и всем дальним. Если же этот дар для дальних, то тем более для вас, близких. Обрати внимание на то, когда указал иудеям на призвание язычников, сказав и дальним. Когда? Тогда, когда нашел их умилившимися и познавшими себя. Когда душа осуждает себя саму, тогда она уже не может завидовать. Стихи 41-47. Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Здесь исполнение пророчества, в котором говорится: «Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как Сион, едва начав родами мучиться, родил сынов своих». Смотрим книгу пророка Исаии, главу 66, стих 8. «Был страх на всякой душе, потому что не пренебрегали происходившим как бы чем-либо случайным». Так как Петр был преисполнен обильной благодатью и открывал обетование и будущее, то очень естественно, что они были объяты страхом, тем более что свои слова он подтверждал и совершаемыми чудесами и знамениями. Как при Христе прежде знамение, потом учение, потом чудеса, так и теперь. Все верующие были вместе, то есть не по месту, но по расположению и по мыслям, по постоянному согласию между собою и по любви. А слова, смотря по нужде каждого, употребляет не просто, но в смысле экономии, потому что это выражение показывает, что апостолы поступали не так, как у эллинов мудрецы, из которых одни оставили свои поля, другие побросали в море много золота. Но это было не презрение богатства, а глупость и безумие. Дьявол постарался очернить творение Божие. Благоразумно пользоваться богатством — не пустая вещь. Каждый день единодушно пребывали в храме. Не один день или два, или три, но ежедневно и единодушно, как бы в одной душе. Замечай. Уверовавшие иудеи ничего другого не делали, как только постоянно пребывали в храме, так как, став внимательнее к истинной вере, они исполнились большого благоговения и к этому священному месту. И апостолы не отвлекали их оттуда, чтобы не повредить им. «Преломляя по домам хлеб». Дом священный, разумеет, и теперь, потому что ели они в этом доме. А выражение «преломляя хлеб» показывает их великое воздержание и умеренность пищи, потому что принимали пищу, говорится, а не присыщались пищей. Таким образом, по вере, они и самую жизнь свою изменяли к лучшему. А каким же образом они имели благодать у всех людей? Лука говорит, находясь в любви у всего народа, как же это? Своими действиями. Милостыней и чистотой обращения. Священники по ненависти и зависти отступили от них и нападали на них. Но у народа они имели любовь.